На самом углу, рискуя выпасть из пилястра, исступленный монах, закутанный с головы до ног, с шапочкой, вроде тамбурина, на затылке, закатив глаза под самые брови, лежа в пол туловища над Парижем, раскрыл огромный рот, в застывшие над столетиями безумном крике. И только птицы, прилетая и касаясь верхних зубов этого монаха-гиганта, садились ему на нижнюю челюсть. Дальше горгоны, крылатые пантеры, пумы и леопарды, кошки и тигры с крыльями коршунов, с подбородком, уходящим в самую глотку, и еще дальше задумчивый дьявол, смотрящий на Париж, уродливый, мрачный, с печатью злого и таинственного гения на отвратительном, недобром и грустном лице. Ухо изваяния было отбито, очевидно, недавно. Камень в свежем остром ударе производил впечатление более свежей породы, чем поверхность всей статуи. Кое-где погасала красная черепица. Внизу, под самым собором, поднимая клубами пыль, проезжал эскадрон «Драгун Свободы», ехали по трое, и перед каждым отделением в 12 человек, несколькими шагами впереди, выделяясь серебром аксельбантов, ехал начальник. Зоркий глаз Бонапарта, совсем слившегося с химерами, смотревшими на Париж, увидел при повороте отряда в переулок, навстречу солнцу, как засверкали серебряные аксельбанты и погоны на мундирах молодых людей. Это было в тот день, когда коммуна издала строжайшее распоряжение о том, чтобы офицеры Национальной гвардии и драгуны свободы не позволяли себе никаких лишних украшений. Бонапарт не улыбался. Положив подбородок и щеки на обе ладони, облокотившись на широкую балюстраду, почти улегшись на нее совсем, этот, недавно окончивший военную школу офицер Оксенского гарнизона, погрузился в молчаливое созерцание Парижа, который стал городом его личной судьбы. Почти безродный, он думал сейчас о тяжелой судьбе наиболее родовитых офицеров. Не без презрения вспомнил он своего отца, Карла Бонапарта, и всю его родню, бесконечных нотариусов и синдиков разных корсиканских местечек и городов. С холодным любопытством он стремился воспроизвести и понять черты характера своей матери. Летиция Рамолино, мелочная, расчетливая, как крестьянка, чуждая какой бы то ни было красоты и утонченности, почти неграмотная, носила своего сына под сердцем в самый разгар французского нашествия на Корсику. Под угрозой неожиданного нападения и расстрела, беременная, она с ребенком в утробе, верхом спасалась от оружейных выстрелов в гористых ущельях и в самых диких местах острова. А потом, — думал Бонапарт, — 30 тысяч французов, которых эта поганая страна изрыгнула на наши берега, залили потоками крови престол корсиканской свободы. Вот героический побег моей матери в Боканьяно, где я родился. Паоли, тот, кто мог бы спасти корсиканскую свободу, был выдан головой. И, увы, его адъютант, мой отец, был в числе тех, кто стоял за мир и за передачу Корсики французам. Бонапарт обдумывал свои чувства, как всегда стремясь расплавленную лаву своего возмущения перелить в отчетливую и сжатую формулу, пригодную для действия. Что было потом? Потом военная школа и королевская стипендия, испрошенная отцом Карлом Бонапартом, а потом все докатилось до 10 августа этого года. Побег того самого короля, на деньги которого Бонапарт был в школе. Что было за это время? В избирательном собрании корсиканский депутат Буттафуоко, тот самый, который привел к порабощению Корсики, получает от Бонапарта письма, полные ненависти и сарказма. В то же время изгнанник аббат Рейналь получает от того же Бонапарта восторженные, мальчишеские письма по поводу его прекрасной книги о политике европейских учреждений в обеих Индиях. И вот он, Бонапарт, делит весь свой досуг между военными занятиями, бешеным изучением математики в приложении к артиллерии, к каким-то страстным блужданием со свечой в одной руке, с карандашом в другой руке по огромной английской карте, разложенной на полу в антресолях школьного дортуара, среди всего этого колоссального напряжения мысли, когда каждая минута суток посвящена науке и тщательному изучению артиллерийского искусства, географии и коммерции, когда усталый и пожелтевший, с воспаленными веками он встречал утреннюю зарю над Парижем, гасил свечу и вымерял циркулем по карте расстояние между реками и горными хребтами, между городами и вершинами гор, прикидывал в уме всевозможные комбинации атак, нападений, месяцев осады и долголетних оборонительных войн. В минуту, когда на заре после бессонной ночи смежались веки, он находил свой отдых в новой работе. Он писал историю свободной Корсики. Перед ним лежали письма аббата Рейналя, одобряющего его побуждение и выражающего согласие принять посвящение книги молодого автора. Если бы аббат Рейналь знал, что делает этот 15-летний мальчишка, если бы он прочитал все восторженные тирады, в которых красноречие Руссо лишено сентиментальности, а безудержная многоречивость рейналевской тирады окончательно лишила своих берегов, как посмотрел бы этот атеистический аббат, этот проповедник колониальных восстаний цветных и черных рабов на своего молодого ученика из Бриенской военной школы, на королевского стипендиата, сына корсиканского нотариуса Бонапарта? «Что будет с Францией?» — думал Бонапарт. «Откуда я буду брать деньги, когда все это полетит к черту? Хоть бы поскорее настала власть Робеспьера». И вдруг сразу ясная, хорошая, деловая мысль. В Ницце, на Лазурном берегу, при сильном морском ветре, он был в командировке от военной школы, и там он впервые увидел Робеспьера-старшего, его сестру Шарлотту и Максимилиана Робеспьера-младшего, нынешнего диктатора коммуны, некоронованного короля буржуазной Французской республики, по собственной вине не попавшего в легислативу, и, однако, вместе с Маратом страшного всему Парижу. Братья уехали. Шарлотта осталась в Ницце. Все произошло страшно быстро и просто. Он получил ее без отказа на морском берегу, но никогда не позволяя себе проводить с женщиной в постели больше получаса, он через неделю принужден был скрываться от Шарлотты Робеспьер. «Если теперь задержать ее на лишние полчаса в объятиях, — думал Бонапарт, — то...» Но тут его мысль оборвалась. Он понял, что игра не стоит свеч. Переходя от балюстрады к балюстраде, он увидел скопление народа на дальних улицах. Ему казалось, что это ремесленники собираются у булочных и пекарен для получения вечернего хлеба, но толпы были слишком плотны. А около площади, ведущей к Дворцу Правосудия, они загружали улицы целого квартала. И вдруг в осенней тишине замирающего вечера ударил гулкий, низкий, усталый и матовый колокол. Ему ответили сразу в 30 кварталах Парижа. И через мгновение все 48 секций гудели, перекликаясь переливчатым, судорожным, бубнящим и наполняющим волнами гула весь город звоном. Волосы на голове Бонапарта вдруг зашевелились. Все задрожало кругом. Бонапарт понял, что над головой и рядом запел могучим басом колокол Нотр-Дам-де-Пари. Бонапарт, повернувшись, увидел в оконце, как 16 кузнецов в кожаных фартуках били тяжелым молотом в колокол Нотр-Дам, и понял, что не церковное празднество заставило этих людей с разъяренными лицами выйти на улицы Парижа, наполненного звоном и гулом бешеного набата. Бонапарт почувствовал знакомый огонек любопытства и холодящий ледок на сердце. На Париж надвинулась буря. Гулко звенели колокола. Набат призывал секции предместья. Нужно было спуститься и вмешаться в толпу. В этот час граф Сен-Симон, раздевшись на чердаке и зашив подушку деньги, полученные за комиссию от продажи домов, беспокойно спрашивал единственного оставшегося друга, старого слугу Диара. «Послушайте, Диар, в честь какого святого так бесшабашно раззвонился наш старый Париж?» «Измена, господин, измена!» Новые хозяева Парижа испугались предательства бывших людей. Говорят, что генерал открыл границы. Говорят, что в Париже по тюрьмам сегодня избивают всех заговорщиков. Внизу у кузнеца пруссаки убили сына. Отец, надев кожаный фартук и взявший молот, час тому назад пошел, сказав, что будут чистить тюрьмы. — Ошибаемся, Диар, — возразил Сен-Симон. — Ты не понимаешь, друг, что наступило новое столетие, и что если я, потомок герцогов и графов Сен-Симон, все принес на алтарь свободы, равенства и братства, то это не значит, что кто-то выдумал свободу, равенство и братство по своему капризу. Знай, старый друг, что пути истории жесткие и прямолинейны. Клио — это такая муза веков, на которую обижаться могут только глупцы. Сдержись, мой друг, быть бедняком нисколько не позорно. — Очень неприятно, — сказал небритый Диар, разводя руками перед нетопленной печкой и держа перед графом Сен-Симоном противень с угольной пылью. — Вы думаете, дорогой господин, что вы сделали большое дело, отказавшись от титула? Знаете ли, там в зале ипподрома заседает законодательное собрание. Ораторы говорят беспрерывно, до тех пор, пока у них на председательском столе не погаснет последняя свечка. Там господин Бриссо и господин Верньо произносят прекрасные речи, о которых мы читаем в дебатах или в мониторе. Они, глупцы, не знают, что всеми делами ворочают двое. Диар понизил голос. Если хотите трое, если хотите четверо, если хотите пятеро. Парижем управляет парижская городская коммуна, выбранная всеми, ремесленником в кожаном фартке, слесарем с щипцами и молотом, сапожником с шилом и ножом, виноделом из предместья, извозчиком со двора мессажери. Все они идут за этой тройкой, четверкой, пятеркой. Сен-Симон потянулся на скрипящей кровати, закрыл глаза и отвернулся к стене. Диар продолжал. Всем этим ремесленным людям Парижа вертят господа Сен-Жуст, безногий Кутон, летающий по улицам Парижа в кресле, на колесах, Дантон, головастый, огромный, лобастый, как племенной бык. А потом, — тут Диар заговорил шепотом, — господин Марат и самый страшный господин Робеспьер. Сен-Симон повернулся и с усмешкой, смотря на Диара, сказал, — дорогой друг, вот ты говоришь, что эти люди вертят ремесленным Парижем. А я смею тебя уверить, что ремесленный Париж заставил этих людей говорить лучшие слова, которые когда-либо слышала земля. Будь справедлив, ибо если ты ошибаешься, то получишь ущерб, хотя будешь прощен. А если ты обманываешь, то помни, что историю обманывать нельзя. Диар не унимался, а Сен-Симон, жестом останавливая его, говорил. Помни, что если бы не было высоких духовных качеств Робеспьера, то он не мог бы не только вооружиться доверием, но и быть проводником затаенных желаний и прекраснейших мыслей, которыми наделила природа сословие угнетенных тружеников, которые только теперь, поднимая голову, начинают говорить языком человеческого достоинства. Трудящийся — тот, кто волю превращает в труд, и жизнь превращает в созидание — это благороднейшее сословие из всех, которые когда-либо создавались человеческими обществами. Говорить от его имени — высокая честь, и не всякий чувствует себя ее достойным. Вот почему, несмотря на уговоры, я отказался быть мэром, когда весь округ Парижа избрал меня на эту почетную должность. Но я не тоскую. Еще недавно, владея миллионами, я стал бедняком. За 5 лет военной службы в войсках Нового Света я получил патент полковника, а вернувшись, я был комендантом крепости Метца. Знаешь, Диар, не обижайся, я сделал ошибку, выбрав Редерна вместо себя поверенным во всех делах графского рода. Этот негодяй разорил меня. Пусть я живу в нищете и перебиваюсь чем угодно, если б ты был на месте Редерна, я, может быть, остался бы богачом. Теперь с потерей миллионов золота я получил миллиарды идейных сокровищ. Попробуйте поджарить картофель на ваших сокровищах, — проворчал Диар, бросая пустой противень перед печкой. И неужели же вы не могли при мне не вспоминать этого негодяя Редерна? А то, что вы хвастаете потерей титула, так вот вам. Почтенный герцог Орлеанский, позабыв свое имя и титул высочества, написал неведомо ради чего письмо в парижскую коммуну с просьбой дать ему новое имя. Но те ему ответили, что господин герцог Орлеанский будет отныне называться гражданином Филиппом Эгалите. Извольте-ка радоваться. Хорошая фамилия, равенство. Портной сделал ему черную одежду, будто для клерка, а парикмахер подстриг его так, как теперь стригутся приказчики парфюмерных магазинов Сент-Оноре. Римское бронзовое лицо Сен-Симона вдруг исказилось гримасой ярости и гнева. Он даже слегка привстал. — Послушай, Диар, зачем ты сравниваешь меня с разными дураками? Что общего между мною, потомком Карла Великого, являвшегося мне совсем недавно во сне, и сказавшего мне, что я буду так же велик в человечестве трудящихся, как он в своем мире рыцарей и героев? Что общего, скажи ты мне, между мною, этим несчастным Капетингом, родственником Людовика Капета? И что говорит о равенстве его новой фамилии? Если недавно говорили каждому по рождению, то теперь говорят каждому по способностям. А я сказал бы, пусть каждый получает по потребностям. А потом, потом настанет время, когда народы земли создадут такое общество, в котором каждый будет иметь по количеству доброй воли, внесенной в общий труд, и по количеству своих достижений. А сейчас я хочу спать, Диар. Прекрати свою ворчню. Хотя колокола, врываясь голосами во все щели, все более и более меня тревожат. Да, я понял. В чем дело? Вот, не забудь, Диар, что сегодня воскресенье, 2 сентября, и значит... Значит, — прервал Диар, — значит... По-вашему, значит, а по-моему, не значит. Уверяю вас, что сегодня вовсе не воскресенье, а всеобщая парижская смерть. И судя по тому, как разгорается зарево, боюсь, что сон ваш будет беспокойным. Парижские толпы двигались по улицам и вдруг остановились перед окнами Пале-Рояля. На балконе появился герцог Орлеанский, получивший теперь фамилию Эгалите. Любовница герцога Орлеанского, мадам Бюфон, и несколько собутыльников спокойно ужинали, невзирая на колокольный набат. Мадам Бюфон последовала за герцогом. Раздались крики толпы, и над головами людей в красных колпаках, в кожаных фартуках, с пиками, кольями и топорами, с молотками, щипцами и дубинами, высоко на пике на уровне балкона показали герцогу голову принцессы Ламбаль, его невестки. Любовница герцога отшатнулась, в полуобморочном состоянии вошла в комнату, в то время как герцог с невозмутимым видом приветствовал толпу парижан, разгневанных слухом об изменах, парижан, метущихся в стремлении спасти Париж от внутреннего взрыва контрреволюции. В своем хаотическом движении эта мстящая, напуганная парижская толпа, боявшаяся за жизнь своих детей, за свои собственные головы, которым угрожали пули и штыки герцога Брауншвейгского, боявшиеся за свои жилища, которым грозил пожар и уничтожение, объявленные манифестом контрреволюционной армии, эта парижская толпа убивала, не желая убивать. Судорожно сдавливала пальцы на горле своих многочисленных жертв и стремилась, возможно, скорее очистить тюрьмы, в которых явные изменники и предатели в силу подкупа и защиты в легислативе были пощажены одновременно с несколькими случайными посетителями страшных парижских тюрем. Судорожное движение толпы, несмотря на страшную разъяренность каждого входившего в ее состав, производило впечатление напуганной самозащиты, а не нападения. Мадам Бюфон сказала своему любовнику, «Вот так понесут мою голову на пике». Герцог сел за стол и мрачно сказал, «Бедная женщина! Если бы она мне верила, ее голова по-прежнему была бы цела». Его мрачность скоро рассеялась при мысли о том, что наследство принцессы удваивает его капитал. Герцог просчитался. Так как прошло очень немного времени, перед краткими, молниеносными событиями, сделавшими излишним всякий капитал для обезглавленного туловища гражданина эгалите. Передовой человек, поставивший у себя на шелковых фабриках первую паровую машину во Франции, захотел быть передовым человеком в революции, но легко было поднять и тяжело нести. Парижская толпа, которую почти никогда не обманывает власть, которая всегда прекрасно понимала Марата, которая всегда с обожанием смотрела на Бобёфа, а в Робеспьере видела пламенного защитника до известной поры, это самая неуклюжая ремесленная толпа, суровая, недоверчивая, изменчивая масса парижских ремесленников, сразу раскусила господина Филиппа Эгалите. Само наименование, данное ему парижской коммуной, показывало своим подчеркиванием, что равенство нарушено и никогда не восстановится. Под утро толпы народа собрались у тюрьмы, Шатле и у ворот консьержери. Молодой желтолицый Бонапарт холодными глазами рассматривал людей, не принимая ни в чем участия, он только смотрел. Революционный комиссар из коммуны быстро вывел из тюрьмы около 200 человек, арестованных за долги и за мелкие гражданские дефекты, а потом толпа ворвалась в ворота и стала извлекать из камер роялистов и тех швейцарцев, которые перестреляли столько парижского простонародья в день 10 августа перед низвержением короля Людовика XVI. Огромными буквами на стенах тюрьмы вырисовывались плакаты «Граждане, Отечество в опасности». Еще за день перед этим та же толпа внесла в законодательное собрание серебряную статую святого Роха, и безвестный депутат, указывая на малое количество вооружения для революционного народа, произнес замечательную речь. Различные братства являлись при прежней власти звеньями жреческой цепи, способствовавшей закабалению народа. Мы разбили эти звенья и присоединились к великому братству свободных людей. Мы призывали святого Роха против политической чумы, так сильно опустошившей Францию, но он не внял нашему зову. Тогда мы подумали, что его молчание зависит от его формы, и вот мы принесли его вам, чтобы вы превратили его в звонкую монету. В этой новой форме он, безусловно, поможет истребить зачумленную расу наших врагов.